После долгого молчания маршал отозвался упрямо. — Так хотите, ваше величество. Я бы ни за что коней не повернул. Если чего-то такое чудится, это ж не причина трубить отступление. Хрен дождутся. Нельзя отступать, пока не расшиб морду в кровь, не раньше, чем все эти черти, как говорится. — Вот то-то, — сказал Сварог с непритворным вздохом, — а потому... Он замолчал, прислушался к своим ощущениям. Нет, ему вовсе не чудилось. Полное впечатление, что из-под серебряной хельстатской короны на шею, на затылок и плечи текут струи холодной воды. Стараясь вести себя непринужденно, чтобы маршал ничего не заметил, он снял корону, вертя ее в левой руке, провел правой по волосам. Нет, сухо. Вновь нахлобучив серебряный колпак, состоящий из множества мастерски отчеканенных сосновых шишек, ощутил то же самое. Корона распространяла противный зябкий холод, прямо-таки изливавшийся волной. С чего бы это вдруг? Сварог не знал. В свое время мэтр Лагефель немногим смог ему помочь в этом вопросе. Все, что связано было с короной, осталось тайной покойного короля, каковой все интимные секреты унес с собой на тот свет. Стиснув зубы и притворяясь перед самим собой, что он не чувствует вовсе никакой прохлады, что ничего этого нет, Сварог сказал твердо. — Давайте, маршал, пока что забудем о всевозможной мистике. Неважно, существует она или нет. И про странности ни слова. Мы с вами люди военные, и перед нами стоят. Он замолчал, недоуменно повернул голову в сторону полога. Там, снаружи, внезапно зарали сразу несколько голосов, так панически, во всю глотку, совсем рядом, что моментально стало ясно — дело неладно. Возле самого шатра командующего такой переполох не может возникнуть без серьезной причины. В следующий миг с неба обрушился невыносимый грохот, истошный рев, механический, нарастающий. Сварог еще успел опознать в нем шум самолетного мотора, и тут же рев, казалось, понесся прямо на палатку, поневоле заставив сжать голову в плечи. Что-то грохнуло по палатке, так что шесты с отчаянным треском подломились, стало темно и душно, это шатер обрушился на него и на Гарайлу. Тяжелая пыльная парусина придавила к земле в унизительной для короля позе, и грохот пронесся совсем рядом, и что-то трещало снаружи, кто-то вопил, бежали люди и ржали лошади. Под руку подвернулась древка Дорарантега, и Сварог немедля полоснул наугад, вмиг распоров парусину, в глаза ударил солнечный свет. Он проворно выпрямился в образовавшейся прореке, увидел рядом Гарайлу, тот точно так же выбрался на солнышко, не потеряв присутствие духа, вспорол палатку за сапожным кинжалом. Корона съехала на глаза. Поправив ее одним ударом кулака, Сварог огляделся и заспешил туда, куда уже бежали и караульные, и оказавшиеся поблизости солдаты. Истребитель, тот самый, ушедший на разведку, еще несло по равнине на брюхе, и умотало, и швыряло. От него с треском отлетали дощечки, лопались распорки, винт взвыл на невыносимой ноте, и, превратившись в искореженную полосу дерева, отлетел в сторону. Отвалилось правое крыло, ударившись о камень, самолет развернуло на 180 градусов, и он, превратившись в груду обломков, наконец-то замер, обращенный кабиной к Сварогу. К нему бежали со всех сторон. Сварог оказался рядом одним из первых. Пилота, не теряя времени, принялись вытаскивать из кабины. Крови на нем вроде бы не было заметно.